Чуть усматривал он какого-нибудь приятеля, идущего или едущего навстречу, тотчас же с фамильярной улыбкой наклонялся несколько в сторону молодой девушки и начинал с нею болтать. Проехал Желторецкий, кинул беглый взгляд на Машу и на Шадурского, перекинулся с ним поклоном, и сердчишка князя Владимира ёкнула самолюбивую и тревожную радостью. Это были первые публичные минуты его торжества. Вторые минуты подобного же свойства настали для него в Михайловском театре, куда поехала Маша опять-таки по его просьбе и настоянию. Ей было теперь несколько неловко сидеть одной денешеньке в ложе, особенно во время антрактов, когда на эту ложу устремлялось достаточное количество бесцеремонных биноклей. Она чувствовала застенчивое смущение, которое, отражаясь на ее лице, придавало ей необыкновенно милый и грациозный характер, что заставляло еще более обращать внимание дилетантов, ибо эта застенчивая скромность вновь созданной фаворитки являла слишком выгодный для нее контраст с наглостью записных куртизанок. Они уже начинали поговаривать как о содержанке молодого Шадурского. Одного этого было вполне достаточно, чтобы Маша явила собою интересную новость. Князь Владимир с совершенно равнодушным видом сидел в партере, будто не замечая этих биноклей, и с тем же самым внешним равнодушием не преминул на несколько минут появиться в ложе Маши. Все сие сделано было с целью, дабы утвердить начинавшее распространяться мнение, что молодая застенчивая девушка – новое приобретение князя. «Послушай-ка, князь, кто это такая?» – спрашивали его потом в партере несколько любопытных и ближайших его приятелей. «Женщина? Это мы видим, и вдобавок прелестная женщина». «А ты, как кажется, весьма близок к ней?» «Не знаю. Может быть», — уклончиво ответил Шадурский, нарочно прекратив дальнейший разговор ради пущего эффекту и, внутренне довольный собою, более чем когда-либо направился к своему креслу. Теперь цель его была почти достигнута. Самолюбие начинало все более и более удовлетворяться. Оно радовалось и ликовало, предчувствуя дальнейшее распространение желанного говора. Маша с каждым днем все глубже и сильнее привязывалась к князю. В этой первой и восторженной любви она забыла все остальное, даже ее старики стали для нее теперь как-то дальше и чужее. Боль укора сдавливала ее сердце при мимолетном воспоминании о колтовском домике, но так как новое чувство ее было слишком светло и радостно, то она старалась отгонять от себя эти воспоминания, утешаясь и баюкая себя надеждою, что скоро явится к ним замужней женщиной и принесет с собой великую радость, которая вполне вознаградит всех троих за теперешнюю разлуку. Между тем, чем больше разрасталась ее любовь и чем больше проходило время, тем меньше князь говорил о скорой женитьбе и планах будущей жизни. Вскоре он замолк об этом совершенно, однако по-прежнему был нежен, предупредителен и ласков, показывался иногда на улице рядом с ее экипажем и в театральной ложе, а Маша, поглощенная наплывом своего нежного чувства, казалось, и сама позабыла про свадьбу. Для нее существовал только один идол, на которого она молилась. В каждой повести, в каждом романе, прочитанных ею, в лице героя постоянно рисовался он, прекрасный, возвышенный, храбрый и благородный, и не было той идеальной добродетели, и не было того идеального качества, которых бы втайне она не приписала ему. Это была какая-то детски слепая любовь, слившаяся всею своей горячую глубиною со всем ребяческой, беспечной веселостью, так что Маша необыкновенно стройно и гармонично казалась в одно и то же время и грациозно прихотливым, наивно милым ребенком и глубоко любящей женщиной. Если б меня спросил кто-либо, как, почему и за что, за какие качества, за какие достоинства нравственные, за какой поступок, наконец, полюбила так эта девушка молодого князя, я бы, признаюсь, пришел в немалое затруднение касательно ответа столь категорического. Есть два рода любви, и любви совершенно искренней, хорошей и честной.